Глава пятая. Да как вам сказать? Владелец кафе О выразил себя в заведении, объединяющем все, что было модно в конце 70-х годов. От ламп, fin de siècle, конец века, французский, обозначение периода рубежа 19 и 20 веков, 1890-1910 годы в истории европейской культуры, и ручной соковыжималки до крохотных мраморных столиков а-ля бистро. У меня не было желания знакомиться с ним. Фрау Мюглер, танцовщицу, я узнал по гладко зачесанным назад черным волосам, стянутым в конский хвост, ее костлявой женственности и по особенному взгляду. Быть еще более похожей на Пину Бауш она не смогла бы уже при всем желании. Пина Бауш, Филиппина Бауш, 1940-2009 годы жизни, немецкая танцовщица и хореограф. Она сидела у окна и пила свежевыжатый апельсиновый сок. «Зельп, это я вчера звонил вам». Она посмотрела на меня, подняв бровь, и едва заметно кивнула. Я сел за ее столик. «Спасибо, что уделили мне время. У руководства моей страховой компании есть еще несколько вопросов по поводу несчастного случая господина Менке, на которые, возможно, ответят его коллеги. А почему вы решили обратиться именно ко мне? Я не очень хорошо знаю Сергея и вообще недавно живу в Мангейме. Просто вы первый из его коллег, кто вернулся из отпуска. Скажите, вы не замечали у господина Менке в последние недели перед несчастным случаем признаков переутомления или нервных перегрузок? Мы пытаемся понять причину этой странной травмы». Я заказал себе кофе, она еще один апельсиновый сок. «Я вам уже сказала, что плохо его знаю». «Значит, вы не заметили ничего необычного?» «Да как вам сказать, он всегда был очень тихим человеком, иногда казался подавленным, но, может, он всегда был такой. Я ведь здесь всего полгода». «А кто из мангейнского балета его хорошо знает?» «Насколько мне известно, Ханна какое-то время более-менее тесно с ним общалась. Ёшка тоже, по-моему, его приятель. Может, они смогут вам чем-то помочь?» «Господин Менке хороший танцовщик?» «Да как вам сказать? Во всяком случае, не Нуриев. Но я тоже не Бауш. А вы хороший специалист?» «Я мог бы сказать, во всяком случае, не Пинкертон, хотя для моей роли больше подошло бы не Герлинг». Роберт Герлинг, 1878-1935 годы жизни, известный немецкий страховщик, основатель страхового концерна Герлинг. «Но вряд ли я выиграл бы от такого сравнения. Второго такого страхового агента, как я, вы не найдете. Вы не могли бы назвать мне фамилии Ханны и Ёшки?» «Можно было и не спрашивать, она ведь здесь недавно. А в театре все друг с другом на «ты». Вот вас, например, как зовут?» «Иронимус. Друзья зовут меня Ронни». «Ну, как вас зовут ваши друзья, мне знать совсем не обязательно. По-моему, имена тесно связаны с личностью человека. Мне захотелось взвыть от тоски и убежать. Но я вежливо поблагодарил, заплатил у стойки и тихо ушел».